Вопрос 379. На чем основано воздействие стриптиза? И в какой степени возможно при половом акте использовать элементы стриптиза? Девушка в универмаге выбирает платье. «Пожалуйста, дайте мне...» — обращается она к продавцу. «Платье длиной 60 сантиметров, чтобы были видны чашечки». «Тогда уж берите...» — предлагает продавец. «Длиной 40 сантиметров, чтобы был виден весь сервиз». Из подслушанных диалогов. Стриптиз — публичное раздевание с целью вызвать половое возбуждение. Это искусство с древними корнями. При половом акте элементы стриптиза можно использовать, если вам это нравится. Пусть партнерша игриво раздевается, вы можете принять участие в этой игре. Раздевайте ее, она будет раздевать вас. Совместный танец — это элемент прелюдии. Секс требует разнообразия.